нашем классе с давних пор. Есть такой обычай, что порой наш разговор просто фантастичен. Здравствуй, бык! Здорово, дятел! Добрый день, медведь, приятель! Я чихну, мне говорят. Будь здоров, карасик! В общем, целый засад в нашем пятом классе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Наша жизнь чудес полна. В этом ералаше мы забыли имена собственные наши. Вот зовут к доске Петрова. Мы ни с места, мы ни слова. Кто Петров? И тут ли он? Думаем, и что же, ни фамилии, ни имен вспомнить мы не можем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И выходит не готов. Наш Петров к ответу получил без лишних слов. Двойку он за это. Сполошились бык и дятел. Загрустил медведь-приятель. А карасик, то есть я, сразу догадался. Братцы, двойка, что моя. Я Петров звался. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот какая ерунда вышла ненароком. Это сказка? Шутка? Да. Шутка с намеком. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот